Глава 17. Вопрос веры. Вот теперь я уже точно ощущал себя минимум падишахом. Кривые носилки сменились настоящей каретой с сидушкой, с малюсенькими окошками с обеих сторон и с крышей. Последнее особенно важно. Теперь никакая скотина, вроде той стрекозы, не набросится на ценнейшего пассажира. Я в домике. В передвижном маленьком домике, похожем на гнездо ремеза. Сплетенный из лозы кокон с дырой входом и множеством ручек, за которые удобно держаться носильщикам. А последних у меня теперь несколько смен. Свит серьезно отнесся к моим словам про стремительно утекающее время и выделил для доставки великого колдуна к древу Хо отряд аж в 200 воинов. Тут у нас и разведчики, и бурлаки, несуны, и охрана последних. Фили спят очень мало, так что бежим почти круглосуточно. Вернее, малявки бегут, а я трясусь у себя в гнезде и гадаю, сколько все это продлится. Впрочем, примерное время в пути я себе представлял. Свит Семисильно бросал мне условную карту ножом на листе, еще когда только мы обсуждали маршрут. Жребий выдал мне стартовую локацию не так далеко от дома. Всего 5-6 сотен лиг, и будем у корней Алоэ Хо. Правда, пешком, голожопый, я это не так далеко, месяц топал бы минимум. Да и едва ли вообще бы дошел. Не представляю, как другие ребята из нашей команды, а я упорно продолжал верить, что друзья тоже отобрались в финал, смогут вернуться. Мы же уложились в 11 дней. «Господин первый маршал, майор Дрекот!» — представился сияющий, как пустые стаканы после мытья на бабушкином столе, мужик в форменном имперском шлеме. «Рад видеть вас в добром здравии! Жду приказаний!» В окрестностях корней Хо никакими зверьми пожирателя и не пахло. Но мы, тем не менее, не стали пытать счастье и лезть сходу к стенам сквозь стекавшиеся сюда толпы сектов, предпочтя выслать вперед группу разведчиков, которые и привели сейчас этот отряд Силарв. «Сколько с вами людей? Точно сможем прорваться?» «Обижаете, Мел!» — осклабился усатый вояка. «За вами отправили всех, кто был рядом. Две пятерки и дюжина четверок, все боевые. Что сюда прошли, как нож сквозь кусью личинку, что обратно точно так же вернемся. Ваши спутники прикроют кое-что. Но это уже ради перестраховки едино. Что изверги? Поблизости точно ни одного нет?» Здесь, по сути, на пороге дома, когда за спиной остались сотни лик и несколько смертей во время моих первых неудачных попыток, подставиться и по дурости умчаться обратно на стартовую локацию было бы крайне обидно. «Господин первый маршал, так это же...» — развел руки майор. «Нет, их больше. Закончились. Вот как пропали вы, так с тех пор и не лезут. Только секты обычные. Скучаем на стенах». К стволу по корням я уже ехал на харце, сидя за спиной одного молодого Мела из второярусников. Пересечься со Сторе, чей штаб располагался в сотне лиг по периметру от места, где я выбрался к стенам, не вышло. Но по дальногласу я с ним перекинулся парой слов, как и с Фаей, визжавшей от радости в трубку. В Ханго нас уже встречал пятиранговый левитант, спустившийся с самого верха, дабы ускорить мое продвижение по империи. С этим дядькой мы за один присест подлетели к стволу. Дальше лифт, и уже к утру третьих суток я ступил на соцветие. Слезы радости, обнимашки, торжественный ужин. Любимая рядом. Вторая, которая Лими, тоже с шеи не сгонишь. Родные лица друзей. Наконец-то я дома. И кроме всего перечисленного, такой суперсюрприз, что у меня чуть глаза не вылезли из орбит, когда увидел в толпе встречающих блудного первого маршала Васю. Охренеть! Чеча не только попал в финал, но и как-то умудрился меня обогнать. Фая, жучка, на радостях не сказала мне по дальногласу самого главного. Он, оказывается, торчит здесь уже пятый день. Еле-еле дождался момента, когда по завершению торжественных мероприятий мы остались одни. «Как?» тон, которым я задал вопрос, требовал немедленных объяснений. Если Чеча в финале, то и наши остальные наверняка проскочили. Силу мы разделили тогда на всех поровну, только у меня была лишняя капелька, взятая с того сборщика. «Прилетел? Как еще? Ангел я или кто?» «Хорош гнать, с самого начала рассказывай. Как со стартовой локации выбраться смог?» «Во, локация! А я слово забыл. Как-как, шел и вышел, правда, с третьего раза. До корней километров 15 всего, а попробуй беспалевно просочиться. Сучьи секты дважды сожрали». А я еще думал, что мне повезло. Вот так жребий. Одних зашвырнуло на морской берег, где до ближайшего алоэ чуть ли не сотня лиг, других возле самых корней разместило с комфортом. «А дальше?» «А дальше я сразу к попам. Как придурок невидимый про зверей заикнулся, так я сразу нашего здешнего деда вспомнил, что про эту хрень твердил вечно. Когда меня под стенами взяли, я давай орать про пожирателя и зверей его. Попы местные сами на меня вышли. Забрали у вояк и наверх увезли. Ну а там уже ихние важные перцы со мной побазарили и решили помочь. Я им песни же пел про мощь ангельскую, что только и сможет нагнуть пожирателя и зверей захренячить. Типа силу смогу вернуть только дома». «Нормально. И почему я всегда считал Васю дурнем? Вон как красиво организовал свое возвращение домой. Даже моих быстроногих Фили обставил. Наверное, его значительно ближе к Хозе швырнуло. На харцах везли?» «Лучше. У попов в той империи все схвачено норм. Подсуетили мне ездовых левитантов и на соседние алои как-то инфу передали. Перелетаем с ветви на ветвь, а там уже следующая банда встречает. За несколько дней на перекладных долетел. Последние прямо сюда на соцветия занесли, мимо лифта. У попов сеть козырная. В натуре все держат». «То есть и его святейшество в курсе?» «А чего, думаешь, дед к тебе на обеде сейчас приставал? Надо собрать всех и терки устроить насчет этих дел. Я в тупняк уже пятый день тут играю. Тебе отдуваться. Хрен знает, что им сказать про всю эту шнягу». Да уж, брехать на совете сейчас мне и правда придется весьма вдохновенно. Как объяснить происходящее и свою роль в нем? Но справиться должен. Про наше исчезновение я уже знаю, что говорить. Мол, очнулся хрен знает где и без силы. Не иначе происки пожирателя, пытавшегося убрать слуг Создателя, что одни только и могут его остановить. Но вот дальше? Что с нашей силой? Как возвращать ее? Есть, конечно, у меня одна мысль, но риск там серьезный. Страшновато проверять на себе, да, похоже, придется. И раз решился, то лучше это сделать сейчас, пока духу хватает. В нашу пропавшую силу все только и упирается. Вернем дар и, считай, с основным разобрались. Я ведь видел уже одного из зверей. Боюсь, местные с ним без нас и реально не справятся. Чеча сразу напрягся. «Ты, надеюсь, не собираешься меня тут вальнуть?» — спросил он с натянутой лыбой. «Предоставлю это право тебе». «Долбанулся! Не буду я тебя убивать!» — отпрянул от меня Чеча. «Найдем левых чертей каких и прикончим. Посчитай, нас же пятеро было. Мы с тобой прошли дальше. Значит, и остальные наши должны были. Аккурат по одному врагу на каждого получается. Главное своих найти раньше, чем их выловят те пацаны из-под купола, у которого мы тогда слились. По-любому же, кроме нас, еще пятеро тех чертей в финал вышло. Больше некому. Я тут думал уже...» Чеча, наморщив лоб, почесал затылок. «Чуваки те, как и мы с тобой, тоже к себе побегут. Надо тот алой захватить и встречать их, как только заявятся. Горяченькими возьмем. Порешим, и вот мы снова с даром. Потом уже зверей этих валить начнем. Нормальный план?» «Нет», — покачал я головой, — «не успеем. Без нашего дара армию так далеко не доставить по-быстрому. Но это не главное. Ты вот думал. Я тоже. Организаторам игры нужно зрелище. Какой кайф смотреть, как половина участников убивает другую, только чтобы вернуть себе дар. Основная интрига финала — рубилово с боссами. Сможем мы завалить зверей или все же обделаемся? Междуусобные разборки вторичны. По задумке они наверняка хотят, чтобы два победителя отбирались в концовке. Типа справимся с главным заданием, а потом уже начнем биться друг с другом. Тут ведь логика в чем? У 10 демонов шансы справиться с боссами выше, и даже не вдвое, чем у 5. Разнообразие дара рулило всегда. Ты это знаешь не хуже меня. Чеча еще больше нахмурился. То есть ты предлагаешь заключить с теми чертями союз? Типа пока не справимся с боссами? А дар как? Че-то я не догнал. Я и сам не уверен, но выбора нет. Надо пробовать. Если мои догадки верны, если замысел оргов я раскусил, все получится. Я зову сейчас Суров. Скажу им, что у меня случилось прозрение. Сила вернется только через убийство собрата. Вопрос веры типа. Убиваешь меня? Они поднимают. Если дар к тебе как придет, так потом и уйдет, значит я ошибался. Мы ничем не рискуем. Казалось бы, куда больше, но Чеча напрягся еще сильнее. А если у них не получится? Вдруг ты все... того? Смысл был этим гадом? Вася бросил взгляд вверх. Так мудрить, если все так просто разруливается. Вопрос веры, пожал я плечами. Прямым текстом нам не объявляли, что воскрешение на нас может не сработать. Как не ставили и дополнительных условий, вроде «дар ваш останется с вами, только если убитый вами избранник умрет окончательной смертью». Организаторы игры те еще буквоеды. Уверен, они бы упомянули про это в том своем объявлении. «И все равно это риск!» Я улыбнулся. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Терпеть не могу эту дрянь. Жди здесь, я пошел за Сурами». Впрочем, топать за рыжими лично мне не пришлось. У дверей комнаты, где мы уединились с Васей для разговора, в ожидании толпилось под дюжину человек, имевших ко мне срочные вопросы. «Господин первый маршал!» «Мел Угло!» «Александр!» Меня тут же облепили, как окружают вышедшую к людям звезду журналисты. «Терпение, дамы и господа! Я еще не освободился!» И, заметив в толпе выплясывающую между чужих ног Лими, окликнул супругу. «Сбегай за Сурами! Минимум двоих из них сюда! Срочно!» Извинившись, я снова скрылся за дверью. «Передумал?» «Готовь, клевец! С одного удара, чур чтобы! Ни одного тебя секты жрали! Ценность быстрой смерти известна!» «За это не ссы!» — хмуро сообщил Чеча. «Опыт имеем! Богатый!» Суры, все трое, явились всего через пару минут. Видать, тоже тусили поблизости в надежде поймать хотя бы крохи инфы, когда та инфа начнет появляться. Сейчас весь дворец напрягся в ожидании новостей. Я ведь пока так ничего толком и не рассказал никому про свои злоключения. Обмолвился только, что видел своими глазами одного из зверей, но на этом и все. Отделывался обещаниями все выдать оптом на предстоящем совете, перед которым рассчитывал вытрясти сначала все, что он знает из Чечи, и кое-что обсудить с ним. Теперь же еще и проверим мою теорию, дабы иметь четкое понимание вектора развития дальнейших событий. От того, получится ли у нас провернуть сейчас фокус, зависело все. «Спасибо, Лими», — поблагодарил я жену. «Жди за дверью. Тут у нас чисто мужские дела». Мелкая фыркнула, но при людях ослушаться не решилась. Непривычно ее видеть трезвой. Все нормальные люди с горя начинают бухать, а ненормальная Фили, наоборот, ушла в глухую завязку, как только ее любимый мус пропал посреди ночи с концами. Сегодня, небось, на радостях жахнет. Постараемся обеспечить ей радость, а то как бы и дальше не пришлось блюсти трезвость. Я быстро, обрывая любые вопросы, объяснил братьям-лекарям их задачу, не забыв упомянуть про посланное создателем озарение. Пусть уж меньше трясутся. А то побелели, как только услышали, для чего их позвали. Даром, что рыжие. «Давай!» — повернулся я к Чече. «С Богом!» — выдохнул тот и занес для удара клевец. Я зажмурился. Навидался я всякого, но смотреть, как стальной острый клюв несется к твоей голове, не самое прикольное зрелище. Еще дернусь, и Чеча смажет удар. Вспышка боли, и сразу за ней темнота. Сама смерть всегда одинакова, различаются лишь прелюдии. Каждый раз, сколько бы ни проходило времени до воскрешения, для тебя оно один хрен пролетает, как миг. Картинка погасла, и тут же зажглась уже новая. Никакого света в туннеле, никаких воспарений души над поверженным телом. Медленно моргнул, вот и все. «Ну?» — первым делом спросил я, найдя Чечу взглядом. Тот стоял с окровавленным клевцом в руке в двух шагах от меня и как будто к чему-то прислушивался. «Ну?» — повторил я с нажимом. «Чего нукаю, барана кусок? Я живой, и это уже половина успеха. Мог бы и не очнуться уже. Но что с даром? Проклятый мучитель! Ну?» Вместо ответа Чеча внезапно сорвал с пояса второй клевец и тут же саданул по нему режущей стороной первого. Мед мне в рот. Металлическое навершие развалилось на две части. Идеально ровная линия среза сияла девственной сталью, словно канцелярским ножом прошлись по бумаге. Такое в принципе невозможно. «Что это было?» Фигура Чечи размылась в воздухе. Стремительный круг по комнате, как доказательство возвращения дара. И, вынырнув из шурса, ответ. «Моя новая способность. Любым оружием в руке теперь могу вскрыть что угодно». Исцапав на радостях двух ближних суров за плечи, с хохотом поинтересовался. «Ну что, докторишки, окусенная тема?» Обалдевшие лекари не нашлись, что ответить. Я же встал с пола и протянул к Чече руку. «Давай, клевец, моя очередь!»